Глава 527. Седьмая жизнь. Не было смысла описывать, насколько крохотным казался Манхао по сравнению с громадным пальцем. На его фоне он действительно выглядел не больше букашки, но кого это волнует? От столкновения кулака Манхао и огромного пальца небеса и пурпурное море сотряс чудовищной мощи взрыв. На поверхности моря поднялись гигантские волны. И, разумеется, только Манхао мог видеть происходящее. Для любого другого человека, творящееся сейчас здесь, стало бы самой удивительной вещью, что они видели в жизни. Когда прогрохотал взрыв, изо рта Манхао брызнула кровь. Несмотря на то, что его отбросило назад, его раскатистый смех эхом разлетелся по округе. Продолжая смеяться, он наблюдал, как семицветный палец рассыпался на куски. В результате было создано море молний, состоящее из множества семицветных сполохов. Много таких искрящихся сполохов питались в тело Манхао. Пока Манхао смеялся, молния треволнения была полностью уничтожена. Под затяжное эхо тучи треволнения начали истончаться, пока не оказались на грани полного исчезновения. Похоже, это треволнение небес Манхао преодолел без особых проблем. Вот только в действительности все было с точностью да наоборот. Оно было гораздо тяжелее, чем прошлые треволнения, но для Манхао оно выглядело простым, особенно если учесть 100 лет уединенной медитации, в результате которой он поднялся на вершину того, что можно было назвать пиком смертной культивации Южных Небес. Манхао утер кровь с губ, на шестой жизни он был сильнее всего. Постояв еще немного в воздухе, он оттолкнулся от него и со свистом помчался в сторону рассеивающихся туч треволнения. Манхао знал, что такое поведение туч треволнения лишь увеличивало их разрушительную силу. Неопытному практику могло показаться, что они рассеиваются, но на самом деле, если он не будет осторожен, то чудовищная мощь туч уничтожит его. Когда Манхао бросился в атаку, из глубины редких туч треволнения раздался рокот. Внезапно все до единой тучи резко сжались в одной точке, соединившись в чудовищных размеров кулак. Он полностью состоял из туч треволнения, при этом внутри то и дело с треском вспыхивало множество семицветных молний. Это были не просто молнии, так выглядела сила самих туч треволнения. Все тучи треволнения превратились в треволнение небес с одной целью – уничтожить здесь все живое. Манхао мчался вверх, не сводя глаза с клубящихся туч треволнения в форме огромного кулака, он отчетливо чувствовал внутри совершенную волю разрушения. Его глаза ярко сверкнули, когда его рука указала на море внизу. Пурпурное море! Пурпурное море было им, а он был пурпурным морем. Стоило ему отдать приказ, как пурпурное море, воплощение апокалипсиса западной пустыни, пришло в движение. На его поверхности разверзся огромный водоворот, который в свою очередь вызвал настоящий шторм. Из центра этого водоворота, который находился прямо под Манхао, ударил гигантский столб воды несколько тысяч метров в ширину. Он поглотил в себя Манхао, а потом вновь и стремился вверх. После выброса в небо столба воды уровень воды в пурпурном море заметно снизился. В это же время Манхао указал пальцем вниз и произнес: «Призраки!» Призраки всех погибших во время апокалипсиса неодемонов и практиков, которые сейчас словно паразиты жили в пурпурном море, тотчас отозвались на призыв Манхао и начали слетаться к столбу воды со всех сторон. Они соединялись с водой, наделяя этот столб воды душой. Вот только это были осколки душ, истинной душой был сам Манхао. Бам! Столб морской воды промчался мимо Манхао, превратившись в гигантскую руку. Пальцы этой руки сжались в кулак. Пурпурный кулак и пурпурная рука. Выглядело это так, будто рука принадлежала самому пурпурному морю. Если бы за происходящим наблюдали со стороны, то эти люди на всю жизнь запомнили этот грандиозный момент. Ведь они бы стали свидетелями появления сотканного из туч треволнения кулака, который символизировал волю небес, тогда как другой кулак, вырвавшийся из морских глубин, символизировал сердце апокалипсиса. Один из этих кулаков мчался с неба вниз, другой поднимался из моря. И в воздухе они столкнулись друг с другом. А раздавшийся грохот сотряс небо, всколыхнул пурпурное море. Настолько невероятную сцену невозможно было описать словами. Преодоление треволнения в такой манере было делом неслыханным, до Манхао никто не совершал ничего подобного. а после этой схватки вряд ли найдется смельчак, способный это повторить. Воля Пурпурного моря обрела форму в виде гигантской руки, которая желала уничтожить треволнение небес. Эта рука была воплощением истребляющей силы. Такая мощь принадлежала величественным старшим демонам. Если бы не демоническая метаморфоза Манхао, то ему никогда бы не удалось совершить нечто подобное. Внезапно тучи треволнения зарокотали. Молнии внутри вырвались наружу с таким грохотом, что его было слышно во всех 10 аванпостах в море. Множество молний обрушились на истребляющую силу, разбившись на бесчисленное множество электрических искр. Сливаясь с Пурпурным морем, эти искры заставили исчезнуть немало призраков, некоторые искры впитались в тело Манхао. Когда, наконец, последние искры угасли, от кулака ничего не осталось. Молнии тоже исчезли. Не сумев уничтожить Манхао, треволнение небес, похоже, решило отступить. Что до руки Пурпурного моря, в которой находился Манхао, она потеряла свой дух, волю и рухнула обратно в море. С оглушительным шумом гигантские объемы воды вернулись обратно в море, вновь подняв уровень воды. Манхао парил в воздухе, ощущая, как внутри его тела искрятся молнии. Он закашлялся кровью и полетел обратно к морю. Когда он уже собирался нырнуть в воду, он неожиданно остановился и встал на морской глади. На его теле потрескивали молнии. Довольно бледный Манхао поднял глаза к небу. Рассеивающиеся тучи треволнения неожиданно остановились. Похоже, у треволнения небес осталось еще немного силы для последней завершающей атаки молний. Манхао прищурился и начал вращать культивацию. От пронизывающей его боли он вновь закашлялся кровью. Как вдруг что-то неожиданно щелкнуло у него в голове. Причиной тому была кровь, а точнее множество потрескивающих в ней электрических искр. Он не мог видеть себя, но предполагал, что выглядит сейчас как молния, принявшая человеческую форму. Гром, молния. Манхао был настолько погружен в свои мысли, что совершенно забыл о тучах треволнения в небе. В его голове сейчас царил первозданный хаос, среди которого медленно зарождалась совершенно безумная идея. Молния есть воплощение силы, а значит, ее можно превратить в тотемную татуировку. В этом случае из нее можно сделать зарожденную душу. Мою седьмую зарожденную душу молнии. Если я создам седьмую зарожденную душу, тогда, войдя на седьмую жизнь, под моим контролем окажется мощь сразу 64 зарожденных душ пика поздней ступени. Нет, неверно. Это будут не зарожденные души пика поздней ступени. Они перейдут на великую завершенность. Манхао тяжело задышал. Без колебаний он вытащил остатки пилюль получения цвета души из бездонной сумки. Оставив одну про запас, он забросил остальные пилюли себе в рот. Как только пилюли оказались у Манхао во рту, он сразу же ощутил уникальное божественное сознание, обыскивающее его тело. Как вдруг каждую клеточку его тела пронзила нестерпимая боль. Вместе с ней из его тела начали выделяться искры молний. В этих молниях содержалась мощь нынешнего треволнения небес, а также оставшиеся следы после треволнений золотого ядра и совершенного основания. Когда все эти молнии оказались снаружи, их тут же засосал в себя Дантянь Манхао. В мгновение ока все электрические искры соединились вместе. Манхао сел в позу лотоса на поверхности моря и, не обращая внимания на тучи треволнения, сосредоточился на медитации. Все больше и больше молний постепенно сгущались в его Дантяне. Все молнии в округе неожиданно застыли, а потом и их засосал в себя Дантянь Манхао. Молнии как в воздухе, так и в море, извиваясь и мерцая, впитывались в тело Манхао и спускались вниз к его Дантяню. Используя тело в качестве алхимической печи, волю в качестве алхимического рецепта, а свою жизнь как пламя, он приступил к переплавке. Процедура завершилась очень быстро. В мгновение ока гул сотряс разум Манхао, после чего молнии в его Дантяне сгустились в большой шар. Шар задрожал, а потом разбился вдребезги. На его месте остался маленький человечек ростом в 20 сантиметров. Выглядел он точь-в-точь как Манхао. Это была седьмая зарожденная душа Манхао, о создании которой он совсем недавно даже и помыслить не мог. Зарожденная душа молний. С появлением человечка культивация Манхао стремительно рванула вверх. Он преодолел пик поздней ступени зарождения души и пробился на великую завершенность стадии зарождения души. Его волосы развивались на ветру, пока его культивация поднималась к вершинам могущества стадии зарождения души. Тем временем поредевшие тучи треволнения в небе, казалось, были не на шутку разгневаны. Никто не смел совершить прорыв культивации во присутствии треволнения небес. При этом этот нахал еще посмел вобрать в себя силу самого треволнения. Все это заставило тучи треволнения рассеяться, а потом превратиться в молнию в форме человека. Молния была не полностью сформированной. Выглядела она немного размытой, к тому же невозможно было разглядеть черты ее лица. Однако от нее все равно исходило чудовищное давление. Без колебаний она бросилась на Мэнхао. «Седьмая жизнь!» В глазах Мэнхао заискрился свет, когда зарожденная душа молнии соединилась с остальными душами и позволила ему войти на седьмую жизнь. «Хрость!» И так неимоверно сильное тело Мэнхао начало меняться. Он стал еще выше и сильнее. Теперь он не выглядел как воплощение демонического зла, а скорее как бессмертный дьявол. Его длинные волосы развивались на ветру, а его тело испускало пугающую ауру разрушения. Войдя на седьмую жизнь, он вспыхнул силой 64 зарожденных душ великой завершенности. Сейчас Мэнхао был не только самым сильным человеком ниже стадии отсечения души. Отныне, если он столкнется с экспертом стадии отсечения души, он, может, и проиграет, но точно сможет дать достойный бой.